Второе. Теория и практика международных отношений. Типология международных отношений. Отношения между государствами на международной арене никогда не были равноправными. Роль каждого государства определялась их экономическими, технологическими, военными, информационными возможностями. Эти возможности обусловливали характер отношений между государствами и, следовательно, тип системы международных отношений. Страница 345. Типология международных отношений имеет практическую значимость, поскольку позволяет выявить глобальные факторы, влияющие на развитие как мирового сообщества, так и конкретной страны. Существует классификация международных отношений, основанная на хронологическом принципе. Так, американские исследователи Модальский и Морган, рассматривая исторический процесс с точки зрения доминирования в нем той или иной мировой державы и характера формируемой ею глобальной системы, разделили всю историю международных отношений на определенные циклы. Согласно данной точке зрения, начиная с XV века и до наших дней, история международных отношений распадается на пять циклов, в течение которых поочередно господствовали четыре великих державы – Португалия, Нидерланды, Великобритания и США. Пятый цикл, который, по мнению авторов, начался с 1914 года, они назвали «американским веком». Один из современных сторонников данной концепции, американский политолог Кокс, так определяет смысл мировой гегемонии. Гегемония на мировом уровне не просто порядок между государствами. Это порядок внутри мировой экономики с доминирующим способом производства, который проникает во все страны и ставит в зависимость от себя другие способы производства. Это также комплекс международных социальных отношений, которые связывают социальные классы разных стран. Мировую гегемонию можно описывать как социальную, как экономическую или как политическую структуру, однако она не может быть только одной из них, но обязательно совокупность всех трех. Более того, мировая гегемония выражается в универсальных терминах, институтах и механизмах, которые устанавливают общие правила поведения для государств и сил гражданского общества, выходящих за пределы национальных границ, правила, которые поддерживают доминирующий способ производства. Другие авторы в качестве основания типологии международных отношений используют расстановку сил и характер отношений, складывающихся между его участниками. Американский ученый Каплан различает, соответственно, шесть типов международных систем: система баланса сил, свободная биполярная система, жесткая биполярная система, универсальная система, иерархическая система и система вето. Так, в системе баланса сил основными участниками международных отношений являются только национальные государства с широкими военными и экономическими возможностями, а устойчивой системой является та, в которую входят пять или больше государств. Страница 346. Представляется, что при всех достоинствах, которые существуют у данной классификации, они страдают одним недостатком – умозрительностью. История международных отношений всегда отражала соотношение сил и возможностей конкретных стран в реализации национальных интересов. В зависимости от концентрации могущества и ресурсов в руках одной страны или распределения их среди группы стран, международные политические отношения знали одного субъекта мировой политики – сверхдержаву или группу таких субъектов, соперничающих между собой развитых стран. На первых стадиях государственной истории человечества международные отношения характеризовались наличием сверхдержавы, которая доминировала над другими государствами благодаря своей военной мощи, экономическому потенциалу, психологической сплоченности в пределах отдельных регионов и познанного ими мира. Примерами таких сверхдержав могут служить Древний Египет, Персия, Древний Китай, Древняя Индия и так далее. Эти сверхдержавы возвышались и приходили в упадок. Выход на международную арену в XVII-XVIII веках одновременно нескольких соперничавших в могуществе государств сделал международные отношения более сложными и конфликтными. Борьба за ресурсы привела к тому, что в мировой политике восторжествовал блоковый принцип. Мир стал распадаться на два полюса. Особенно отчетливо это проявилось в начале XX века, когда сформировались два блока – Антанта, Англия, Франция, Россия и Тройственный союз – Германия, Австро-Венгрия, Турция. После Октябрьской революции двухполюсность мировой политики сохранилась, но теперь этими полюсами стали система социализма и система капитализма. Могущество указанных систем олицетворяли СССР и США, две сверхдержавы, в руках которых после 1945 года появилось ядерное оружие. Противостоящие системы вступили в период холодной войны и сдерживали развитие друг друга путем наращивания своей военной мощи. Весь мир был поделен на сферы жизненных интересов двух сверхдержав, которые опирались на созданные ими военные блоки – НАТО, 1949 год во главе с США и Варшавский договор 1955 год во главе с СССР. Другие государства мира лишь следовали за внешней политикой той или иной сверхдержавы. Страница 347. В 1991 году период холодной войны был завершен, а с ним ушла в прошлое и двухполюсная модель международных отношений. Противостояние НАТО и Варшавского договора закончилось. Мир стал многополюсным, то есть в нем сосуществуют государства с разнообразными интересами, стремящиеся реализовать их преимущественно мирными способами, обладающие разными возможностями и ресурсами. Государства малые и большие, бедные и богатые, ядерные и неядерные.